Настоящий дюндик. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров и в студии Кирилл Дюндик. Добрый день. Я прошу, не пугайтесь. Если вам покажется, что мой голос странно звучит, я действительно немного простыл, с микрофоном все в порядке, это мой нос нас подводит, но тем не менее программу мы сегодня выдаем, и я очень рассчитываю на то, что она получится. Давайте, будем обозначать тему. Решили сегодня поговорить, что такое успех. И я, как умный дядя, полез в интернет и нашел там такую интересную информацию о том, что успех – это поселок в Камызякском районе Астраханской области. Вот, и очень жаль, что почему мы еще не там? Вот. Выходит, что мы не успешны. Да, значит, мы не успешные люди, раз мы здесь, а не там. Зато мы теперь точно знаем, где вообще кроется успех. Но если серьезно, там вот успех – это, как опять же, вот Википедия расшифровывает, например, толкует. Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, некий положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. Как, Кирилл? Ну, у тебя анонс-то стоит на сайте гораздо шире. То есть мы поговорим о богатых, успешных и счастливых. Ну, а вообще, как бы для многих людей это синонимы. Ну, я не согласен. Это совершенно разная категория. О богатых говорить не будем. Потому что, ну, о богатых в смысле в финансовом плане. Поэтому пусть они нас к себе зовут. То есть, что они радио-то слушают. Правильно? Поэтому, да, они его да, не слушают, да, скорее поэтому всего. Поэтому мы отсекаем сразу верхушку олигархов и тех, кто имеет больше миллиона долларов. Потому что это категорически не наши слушатели. Если у них еще не хватило ума купить на их деньги все, чтобы быть счастливыми, мы можем только пособолезновать, в принципе. Вот. Успех – это, в первую очередь, социальный шаблон и определение. Хорошо, что есть интернет и Google. Определение, оно у каждого свое. И, наверное, самый большой успех, я думаю, это у человека в жизни пережить самого себя. Потому что вот, ощущение успешности, оно сугубо индивидуально. То есть человек в своей жизни либо руководствуется собственными категориями и пониманием успеха своего, и планирует из этого, исходя свои действия, либо он пользуется шаблонами общепринятыми, и тогда находится в плену у социума. Поэтому нам все время извне диктуется, что вот это вот успех, вот это настоящий успех, там, ну вот в чем-то, в каком-то, в заработке, в профессии, во времяпровождении. А на самом деле это очень такая вещь интимная. И одно из главных правил ощущения успешности – это динамика. То есть, если у вас есть миллион долларов, и он есть у вас уже 25 лет, это скучно. То есть, это уже не успех, как бы привыкаешь. То есть, первые дни – это успех, потом он все меньше и меньше становится. Вот. Все тот же миллион, надоел уже. Вот. То есть, то же самое успешный брак. Да? То есть, счастливый брак там, первые 4 года. Что-то еще, потом это как-то все. Вот. И иногда бывает, нужно все разрушить, чтобы понять, в конце концов, как хорошо было. Вот. Ну, поспорь со мной о чем-нибудь. Я думаю о том, что, хотя ты сказал, что как бы это не для богатых, но на самом деле, что нам их обсуждать богатых, но вопрос денег и вопрос успеха, он все-таки очень связан для большинства, мне кажется, людей в головах. Безусловно, да. Поэтому я думаю, что потом ты меня вернешь в процессе передачи к тому, чтобы дать конкретные рекомендации, как украсть миллион. О, обязательно. Значит, потому что люди чаще всего ждут именно этого, когда говорят, зачем мы будем слушать передачу, там, не учите нас жить, помогите материально. Вот. Безусловно, деньги очень важны, но я бы хотел обратить внимание всех, кто нас слушает, на то, что главная ценность в нашей жизни – это не деньги. Главная ценность жизни человека – это время. Есть такой парадокс времени человеческой жизни – что от момента зачатия это время безумно дорогое, потому что вот пока плод развивается в матери, это очень важно, это вот все будущее человека складывается, да, ситуация здоровья матери. Потом первый год жизни, когда человек воспринимает социум, видит вот родительскую любовь, начинает понимать и чувствовать себя человеком. И получается, что вот это время детства, чем оно дальше от рождения, тем оно дешевеет, а вначале за него ничего не платят, потому что это детство, мы учимся, да. А потом за то, что ты сделал в детстве, которую проделал работу, тебе платить начинают спустя, там, начиная с 20 лет, там, как бы. Вот. Поэтому прежде всего изучать собственную способность к заработку денег нужно с анализа вот своих первых, скажем, лет жизни. Нужно понимать свою конкурентность. Потому что мы все люди, у нас две ноги, две руки, два глаза, там еще все, мы делимся на мужчин и женщин. И это конкурентный мир, это звериный оскал капитализма сегодня у нас в России. Вот. И поэтому нужно понимать, в чем твоя конкурентоспособность. Потому что деньги – это ресурс, все хотят его получить, да, и почему ты должен получить больше. Ну, для того, чтобы что-то купить, надо что-то продать. В данном случае, видимо, нужно продавать что-то в то, что в тебе есть. Я правильно понимаю? Да. И, ну, есть несколько базовых позиций. Вот эта позиция из детства, базовая, она складывается из культуры семьи, то есть тебя ориентируют на какие-то достижения родители. Это складывается из культуры учебного заведения, которое ты заканчиваешь, то есть в какой среде ты получил среднее и высшее образование. Из этого складывается как бы понимание личных задач. Потому что деньги хотят все, но нужно понимать реальный масштаб, который ты можешь получить. Да? То есть глупо думать, что если ты родился в большой Мурте, ну, и в семье тракториста, что ты сможешь заработать 10 миллионов долларов. Да? То есть это статистически величина ничтожная. Никто не говорит, что это невозможно, да? Но нужно ставить перед собой реальные цели. Вот. Поэтому как конвертируются навыки в деньги, это тоже вопрос очень интересный. И вот мы можем, наверное, первый момент обсудить сугубо практический, который связан с кризисом. То есть что будет происходить в ближайшие 5 лет на рынке труда, и какие навыки перестанут конвертироваться, и какие навыки будут более в валюту, да, то есть какие будут оплачиваться лучше. Вот. И здесь что будет происходить? То есть последние 10-15 лет в связи с изобилием, а когда в стране изобилие, то не нужно его нарушать, нужно все качественно тратить, был востребован определенный навык, это лояльность, это не особая активность, потому что не нужно пугать удачу. Там, значит, очень много талантливых людей отмечали, что вот набирают каких-то не очень способных людей там, по менеджменту, продвигают по служебной лестнице. Сейчас будет происходить обратный процесс. И поэтому всем, кому сейчас порядка 18-20 лет, очень важно обратить внимание на то, что все равно делать 3-4 года нечего в этой стране пока. Вот. Но нужно обратить внимание на развитие себя как профессионалов, обладающих системным мышлением. Потому что последние 10 лет было востребовано качество людей действовать ситуативно, то есть от них требовалось выполнение инструкций и о них не думать. Mm-hmm. То есть не нужно было понимать, что происходит и прочее. Сейчас кризис сломает очень многие рамки социальной жизни, и потребуются люди, которые будут выстраивать новые взаимоотношения, да, то есть, соответственно, обладать неким системным мышлением. Поэтому можно кратно увеличить свою ценность на рынке труда, предложив эти навыки через 3-4 года, скажем, допустим. Вот сейчас для тех, кто учится на первых-вторых курсах институтов, это может оказаться очень выгодным вложением в себя. Ну и остается соболезновать тем, кто, скажем, состоялся профессионально вот в культурной среде последних 10 лет в бизнесе, когда был, скажем, когда был такой отбор с обратным знаком, ничто не развивалось, в общем, все было достаточно стабильно, потому что либо они смогут ситуацию наверстать, и от них потребуется раза в 3-4 больше усилий, либо они будут разочарованы своим положением в социуме. Знаешь, Кирилл, я вот что хотел еще обсудить. Существует ли некий такой универсальный набор качеств, благодаря которым человек может рассчитывать на успех? Ну, как, что нужно иметь, чтобы стать счастливым, богатым, красивым и прочее? И веришь ли ты в то, что это действительно работает? Универсальный набор, который я скажу, он совершенно отличается от социальных стереотипов, которые обычно вкладывают. У нас же не воспитательная передача. Нет, да? Отнюдь. Поэтому я считаю, что универсальное качество – это любопытство, лень и... любопытство и лень, в первую очередь, допустим. Да? То есть, потому что лень, она, если человек любопытен, он что-то познает, а если он ленив, он не делает лишнего. Он думает, как делать это проще. Ему легче сосредоточиться. Да, вот. Поэтому это два важных качества. Она же, нам социальные стереотипы диктуют абсолютно другие, что нужно много работать, что нужно слушаться старших, да, то есть как там еще что-то. Вот. Ну да, будешь хорошо учиться, станешь богатым. Да, и здесь вопрос именно, что хорошо учиться, как раз это будет сейчас время троечников опять, потому что вот в перестройку троечники все выиграли, очень мало отличников, это потом переписали биографии вот и у политиков, и у бизнесменов, то есть очень большое количество людей, ну, с умеренными оценками, и это вполне оправдано, потому что отличники, они чрезмерно зарегламентированы, то есть, и они не очень выдерживают в бизнесе. То есть, это в науке хорошо они идут. Я предлагаю сейчас, давайте прервемся ненадолго, сделаем небольшую музыкальную паузу и послушаем знаменитую песню, где речь идет о том, что жена выгоняет своего мужа именно потому, что он вот такой недотепа и очень неуспешный человек. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. You said, don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. Настоящий дюндик. Да, самый настоящий Кирилл Дюндик сидит напротив меня, и мы говорим об успехе в жизни. Я все-таки хотел бы продолжить разговор вот именно про финансовый успех. Тебя все деньги интересуют. Да не только бы деньги, мы просто о другом успехе, мы чуть попозже поговорим, безусловно. Вот. Просто меня всегда удивлял некий парадокс. Ну да, существует некая такая система, что ли, которую, стереотипов, которые закладывают в голову, что типа будешь хорошо учиться, если ты умный, значит будешь богатый. Потому что если ты такой умный, почему ты такой бедный? И все прочее. Но мы видим часто, как успеха, ну, добиваются люди, скажем так, среднего, не самых, да, среднего не, ума. Да, не самых высоких и умственных, там, и моральных качеств и так далее. Тут один руководитель крупной национальной корпорации недавно совсем удивил, рассказывая про зависимость людей от интернета и так далее. Вот меня вот эти вещи немножко всегда настораживали, и я почему-то вот о чем думал. Я думаю, что здесь ты, как человек-ученый, меня поправишь. Я считаю, что вот успех-то все-таки большая доля случайности. Совершенно верно. Вот. И самое смешное, что когда эта случайность выпадает на человека, на долю человека, и он становится успешным, то он-то не думает, что это случайность. Он-то абсолютно уверен. Он потом уверен. Книги пишет. Да, он книги говорит, пишет, вот, продает, продает эти книги, приумножает свой успех. Он не пишет о том, что вот я случайно выиграл в карты, а он пишет, что нет, я учился играть в карты, и не могло быть по-другому. Вот, и вот это ощущение, так сказать, что действительно можно чему-то, значит, научиться, там, быть умным, успешным, ну, богатым, оно существует. Вот это один из вторых важных практических советов, который заключается в очень простой поговорке. Случай помогает только тому, кто к нему готов. Это одна из моих любимых таких постулатов. Вот, действительно, начиная с того, что рождение человека – это случайность. Случайность, что каждый из нас еще жив, потому что мы родиться родились, конечную точку никто не знает. Вот, поэтому случай, я думаю, как минимум половина. Половина успеха – это случай. Да? И поэтому вопрос в том, что случай ни в коем случае не заменяет, вернее, как трудолюбие, последовательность и вот натужный труд не заменяют случай. Если человек отворачивается от случая, ну, то есть если он вот лопату взял и копает, и ничего не может никак это прекратить, значит, то случай ему не поможет. Поэтому есть еще один момент – это развитие вообще цивилизации сейчас, которая происходит, в общем, и сейчас такой тезис, если там 20 лет назад это был стратегический менеджмент, все писали планы, там, стратегии развития, прочего, то сейчас стал мир настолько стремительно меняться и многообразен, что сейчас менеджеры и там всякие умные люди чаще стали говорить об управлении хаосом, то есть никто порядок уже навести не может, то есть все это осознают. Поэтому действие в хаосе – это как раз готовность к случаю. То есть, когда все очень быстро меняется, и нужно быстро переориентироваться. А для того, чтобы быстро переориентироваться и случай этот использовать, нужно быть готовым к существенным изменениям. То есть, нужно быть готовым. Был ты учителем, нужно быть готовым стать директором спортзала. Да? То есть, там, был ты директором спортзала, нужно быть готовым пойти варить кофе в кофейню. Потому что, то есть, нужно взвесить эти альтернативы, а для этого нужно как раз восприятие мира, а то, о чем я раньше говорил, как бы системное восприятие мира. То есть, нужно понимать, что происходит вокруг достаточно широко. Если в прошлом большой ценностью было заучивание информации, то есть было важно, поскольку не было хранилищ информации, она была недоступна, это были библиотеки. Сейчас мне очень смешно детям объяснять, что если я вечером что-то хотел почитать, то я утром шел в краевую библиотеку, полдня искал эту книгу, да, потом мне ее еще и не давали, я ходил ее читать туда. Да, то есть сейчас зашел в Google, через 5 минут получил. Что произошло в связи с этим? Упала ценность заучивания и накопление большого количества знаний в твердой памяти в голове, а более ценным навыком в этом жизни стало умение сортировать информацию по достоверности и выбирать необходимую информацию. То есть, как бы, нужно иметь не объем знаний, а умение работать с информацией и с источниками. То есть, это вот ключевой навык, который успех, сопутствует успеху. Да? То есть, поэтому сейчас школа по-прежнему ориентирована в большей степени. Ну, школа всегда отстает, и школа, и институт образования, они всегда отстают традиционно. То есть в них требования приходят какие-то из жизни и реализуются лет через 10, допустим. Вот, поэтому школа продолжает сегодня в большей степени учить какие-то базовые вещи и требует запоминания, чем ориентироваться среди потоков информации. То есть я думаю, что это каким-то образом заменится. То есть таким образом, еще раз повторю, что случай – это очень важно, и случай помогает тому, кто к нему готов. А что такое быть готовым к случаю? Это быть готовым взвесить риски, возможности, угрозы, да, то есть, и принять решение. То есть, при этом очень важно, почему я еще, возвращаясь назад, говорил, что успех – это сугубо интимное ощущение, что это внутри должно сидеть, потому что только ты можешь дать себе команду, что я должен воспользоваться этим случаем. То есть... Я хотел бы сказать о том, что вот если мы обязаны какому-то успеху случаю, то надо понимать, что сегодня случай есть, завтра он может совершенно перевернуться, колесо фортуны. Но это далеко не все понимают. И очень часто мы, согласись, вот с точки зрения моральной уже, встречаем вот как раз таких людей, я даже не знаю, как это вот охарактеризовать каким-то мягким словом. Ну, которые выдают случай за свой успех. Да, за свой лично. Успех, и они сильно меняют, согласись. Вот я хотел просто задать тебе этот, вот, не то чтобы вот. Вопрос, а предложить нарисовать некий такой вот портрет современного русского успешного финансового человека. Индиец толстый, а наш какой? Нет, я хотел сейчас поговорить о другом. О том, что, во-первых, вас не интересует, кто и как пришел к успеху. Почему нам не важен образ этого человека с деньгами, там, с чем-то, да? Потому что если вы зайдете в книжный магазин, вы увидите там развалы, стеллажи с книгами, как стать там, для чайников успешным за 5 минут, как сделать то, как стать миллионером. Вот я сегодня вычитал, успех за 15 минут в день. Всего за 15 минут в день, и успех гарантирован бесплатно. И вы можете купить этих книжек штук 100, раздать прохожим, я думаю, что вас побьют. Вот. Поэтому, почему это все не работает, и поэтому не надо изучать чужой успех, и не нужно изучать личности, нужно изучать события, почему это произошло, это позволит вам отключиться, переключиться на существо проблемы, отключившись от личности, потому что, естественно, любой человек, это для человека естественно, я тоже, когда мне случайно повезло, я же не говорю, что это случайно, я говорю, это я всю жизнь учился, трудился, вот у меня мозоли в подтверждение, я 6 ботинок сносил, они у меня в кладовке лежат только поэтому, вот, потому что все мы люди, все мы использовать должны... Все, а что... если у того соседа не получилось, значит, он просто дурак или лентяй, да? Ну, это нехорошие люди так говорят. Да. Я вообще не меряюсь своим успехом с другими людьми, скажем так. А люди недалекие, которым повезло, они начинают кичиться этим. Ну, да. Их как бы они карму портят себе, их жизнь наказывает потом жестоко. Потому что тот человек, который случай этот не развил, и мы много таких знаем, вот мы с тобой в Красноярске прожили там... Всю жизнь. Да, всю жизнь, и знаем на нашем веку людей, которые были очень успешны, их уже нет. Да. Да, то есть, вот. Причем они потеряли все, и не знаю еще, сколько морально заплатили при этом, да. Поэтому не нужно мериться с другими людьми, почему вот нужно ориентироваться на свои эти. И это дело каждого. И я не осуждаю, если человек... случайно добился успеха, развил его, изложил это все. Это дело других, если они идиоты и не могут понять, там, отличить сущее от несущего, да, то есть, вот, и они начитаются его книжек, там, и у них ничего не выйдет, то это их вина. Ну да, в общем, довольно приличное количество всяких лекторов ездит и рассказывает, и, видимо, зарабатывают на этом неплохие деньги, раз ездят. Да, зарабатывают, и это и нужно ходить на эти лекции. Нужно? Да, нужно ходить на эти лекции. Нужно, это полезно, но только в том случае, если вы ходите, допустим, на 10 разных лекций. Может быть, это полезно для того человека, к которому вы ходите все-таки? Для него, безусловно, да. Когда встречается человек опытный с богатым, да, то есть, то один приобретает опыт, а второй получает деньги, да, поэтому этот опытный, который ездит... Но дело в том, Кирилл, что туда в основном ходят люди-то как раз не богатые, а те, кто хотел бы быть богатым. Хотел бы, идите и смотрите на этого человека, ведь смотрите, он дурит всем голову, получает за это деньги, может, вам это понравится, научитесь у него и делайте то же самое, в конце концов, да и все, что... Знаешь, я тут, опять же, свой любимый конек, буквально как реплику скажу, я знаю массу людей, которые ходят регулярно на всевозможные семинары, симпозиумы, вот всякие лекции и так далее. И они, видимо, там ищут какую-то формулу, какой-то вот секрет успеха. Честно говоря, никто из этих людей, вот в жизни ни у кого из этих людей радикально ничего не поменялось в течение многих лет. А секрет успеха же, это мы говорили, что секрет успеха, он сугубо индивидуальный. Но они же его ищут. Пусть ищут. Дело в том, что, вот смотри, не могут быть все успешны в этом мире. У нас капитализм. Если у кого-то успех, у кого-то не успех. Замечательную фразу да. здесь. Если у вас нету девушки, значит, у кого-то их две. Да, вот. Поэтому речь идет о том, что неуспешные люди тоже категорически должны быть. Потому что иначе как оценивать успех? То есть, если все будут успешны и все будет хорошо, да, то есть что с этим делать? Вот, поэтому и когда ты временно попадаешь, еще один интересный момент, когда ты попадаешь в неуспешность, когда ты попадаешь в проблемы, да, то есть, то это тоже адекватно нужно воспринимать. То есть не всегда везет, да, то есть, вот. Далеко не всегда, прямо скажем, да. Да, и поэтому ну, нужно дальше заниматься, просто действовать. И неуспех, он ведет к успеху, потому что, допустим, как вот у меня случай в жизни, я хотел стать хирургом. Меня не взяли в хирургическую группу. Вот. Ты считаешь, что тебе не повезло. Да, я тогда считал, что мне не повезло, да, то есть. Но в результате я прожил совершенно интересную жизнь и ничего не хотел бы в ней менять. Да, то есть я вот сейчас думаю, что вот тот неуспех, как раз, возможно, был случаем, да, который меня повернул. А ты веришь в существование какого-то фатализма, предназначения, например? Да, я очень в это верю, потому что мы не знаем своего мозга. То есть сейчас мы пока накопали, сколько там, 5-10% клеток мозга работают, их там 4 или 7 миллиардов по разным данным, да. Вот. А поэтому наш мозг – это такая машина, что, во-первых, этот фатализм как бы потустороннее уже внутри тебя живет, вот. Второе, что, безусловно, в жизни никогда нельзя думать, что ты знаешь все. То есть первый признак, ну, тупиковости – это когда ты решил, что ты все состоялся и все в этом мире знаешь. Я думаю, что существуют совершенно какие-то непонятные вещи. Я здесь украл идею, я называю себя агностиком. Ты сейчас ее пока не развивай, потому что вот буквально через 10 секунд у нас будет рекламная пауза. Ну, мы запомним, что вот на этом месте мы остановились. Хорошо. И вернемся к этой теме. С агностика, да. Да, где-то через минутку-другую. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. В следующей программе «В субботу со мной» мы продолжим обсуждение ваших посланий в ленте группы «Плюс 800». А также я предлагаю обсудить разные жизненные ситуации. Пишите о своих ситуациях, у кого что, и вместе мы попробуем разобраться во всем этом. Встречаемся на радио ВК 28 марта в 17:00 по красноярскому времени. В программе «В субботу с Джеффом». Ваш Джефф Агаев. Анонс на радио ВК. Привет, я Катя Мухина. Следующий выпуск программы «Серийные маньяки» мы посвятим сериалу «Хоумленд», а также его российскому клону сериалу «Родина». Встречаемся в следующий четверг, 26 марта, в 9 часов вечера по Красноярску. Настоящий дюндик. Продолжаем. В студии Кирилл Дюндик и Олег Тихомиров. Да, продолжаем. Мы закончили там на том, что я назвался агностиком, и говорили о потустороннем. О роли потустороннего в успехе. Я не отрицаю. Многие ходят к гадалкам, там еще куда-то. Вот я всего этого абсолютно не отрицаю. Я не знаю, как это работает. Как и все это помогает не всем. Ну, то есть вот меня это крайне интересует, но я стараюсь сам лично к этому не прикасаться, потому что меня обычно затягивают всякие такие вещи. Поэтому, допустим, когда я интересовался религией, то я изучал сразу, допустим, там шаманизм в паре с буддизмом, чтобы чем-нибудь не увлечься чрезмерно. Вот. Потому что гадалки пойдешь, как поверишь, значит, и так пойдешь по этому пути, и тоже неизвестно куда. Потом будешь по 10 рублей с граждан собирать. Поэтому вопрос в том, что иногда бывает так, что действительно это дает человеку веру. То есть, и есть такое понятие, как мыслеобразы. Они действительно формируют наше поведение, наш образ. Да, даже в то, в каком настроении ты выходишь из дома, важно. Да, то есть ты вышел с прямой спиной или согнутой. Ты вышел с согнутой спиной, ты жертва, Да, то есть ты вышел прямой, ты охотник. Ну, то ну есть, да, спина сугубо-то чего-нибудь болит, да, ведь, понимаешь? Да, и поэтому мир же как он воспринимает? Если ты в этот мир выходишь и позиционируешься соответствующим образом, то жди адекватный ответ. Поэтому все, что помогает, все, что кажется вам помогает, оно все уместно, без фанатизма, ну, как бы без перегибов, вот, я думаю. И, в общем-то, не тут... Как я не порицаю никакие способы, в том числе потусторонние. Ну да, все, что нам, нас не убивает, то нам, в общем, на пользу и помогает. Я хочу немножко перевести сейчас вот разговор как раз от финансовой успешности в другую плоскость. Ну, например, если рассмотреть это с гендерной точки зрения. Мужчины и женщины? Да, вот для мужчин успех – это одно, для женщин успех – это ведь, наверное, другое. Ну, я сторонник, я тут буду это раскладывать молекулярно, я сторонник эволюционной психологии, поэтому успешность мужчины как мужчины – это большое количество женщин и детей. И высокое… Нет. Нет? Дети это автоматически должны получаться по замыслу. Вот. Не каждый мужчина считает, что много детей – это успех. То есть это индивидуально. Вот. Просто мужчина – это успешность мужчины в таком плане. Да, это высокий статус социальный и много привлекательных редких самочек. Вот. А успешность женщин – это большая коллекция высокостатусных самцов. То есть это все объяснимо с точки зрения эволюционной психологии, тем, что женщина заботится о потомстве, и в случае гибели одного самца она должна поменять его на другого, а мужчина должен как можно более расширенно внедрить свой генотип. Да, то есть, значит, вот поэтому... чувствуется, доктор сидит так неромантично вообще. Ну, да. Нет, я могу, безусловно, долго романтично обо всем рассказывать, но те люди, которые стремятся к успеху, они должны иногда отдавать себе отчет правдиво в том, что происходит. Со здоровой долей цинизма. Ну, это не цинизм, это вот, ну, пусть это называется как угодно, я не могу этот термин расшифровать, меня многие в этом обвиняют, потому что я не знаю, как можно соотнести цинизм с тем, чтобы называть вещи своими именами, ведь мы не разговариваем, вот мне не нравится, когда с детьми, я педиатр же по образованию, как с детьми разговаривают, сюсюкают, да? И получается, что мы вот уже там, когда 30-45, и мы вот сюсюкаем там про любовь, про что-то еще, когда все понимают. Не обязательно об этом кричать на радио, как я. То есть у меня уже образ сложился там, практически человека достаточно потустороннего. Да? Вот. Но вы должны иметь это в виду. Зачем я это рассказываю? То есть глядя на мужчину, когда смотрит на женщину, о, редкая самочка, нужно с ней познакомиться. Да? То есть женщина смотрит, она должна отдавать себе трезво отчет. О, высокостатусный самец, ну-ка посмотрю-ка, на что он способен. Насколько статус соответствует всему прочему. Поэтому никто же не исключает романтизм. Это вопрос, как это реализовать. То есть как бы не нужно же подходить и просто предлагать, что давайте, может быть, совокупимся. Хорошо, ну а если перевести гендерный вопрос еще немножко под другим углом и рассмотреть, допустим, стартовые площадки и конечные точки у мужчин и у женщин в обществе в понятии успеха? Ну, у мужчин ключевой, вообще для мужчин ключевой, я говорю, что есть показатель ключевой, это ранговый потенциал и его реализация. То есть, поскольку у нас иерархическое общество, да, то есть нужно стремиться всегда к тому, чтобы занимать в нем достаточно высокий статус социальный. И мужчина, чем он имеет выше статус, как правило, там, где выше статус, там больше денег крутится, значит, он имеет больше заработок и все остальное. Поэтому и не нужно, мужчины не должны никогда обижаться, что женщины ждут от них ресурсов. Ну, потому что часто бывает такое со стороны мужчин, когда они обвиняют женщин, что вот, ты любишь только мои деньги. Да, конечно, милый, нафиг ты нужен, если у тебя нет денег. Ну да, это вот о чем мы песни слушали, в общем, да. Да, поэтому потенциал женщины – это красота и здоровье, нужно это беречь. Но в то же время своему осужденному нужно давать понять, что если что, то есть на что заменить. Вот у мужчины получается, что основная задача и выражение, допустим, его успеха – это как можно больше заработать, ну, а в связи с этим уже там будут женщины или какие-то другие более материальные блага. А для женщины получается так, что вот выйти удачно замуж и вперед, или все-таки существуют какие-то статусные сейчас вещи, там вот сейчас все по-другому ведь? Поменялось в том виде, что Женщины же вышли с кухни последние 50 лет. Мы же не отдаем себе отчет в том, что... И кухня осталась пустой. Ну да, что буквально еще там 50-60 лет назад во многих странах не было ни права голоса, не нанимали на работу их. Вот последний случай был, кирпичи грузила 40 лет в Египте женщина, значит, переодеваясь в мужчину, чтобы заработать и прокормить детей. Поэтому женщины вышли на сцену, на социальную недавно, они отняли, очень оттяпали их приличный кусок. Они вошли в мужской мир, а мир это мужской, создана вся социальная эта система, она создавалась мужчинами испокон веков. Вот. И они его сильно изменили, это накладывает отпечаток. И женщинам это не очень нравится, потому что это угнетает тех, кто достигает в бизнесе успеха. Они, ну, это противоречит чуть-чуть женской натуре. Они же эмоциональные. Вот то, что для многих мужиков, вот то, что связано с успехом, ну, там определенная изоляция моральная, она нормально еще более-менее переживается, то женщины-то вообще начинают водку пить. Во-первых, нельзя сравнивать мужчин и женщин в принципе, вообще нельзя сравнивать никогда, потому что это разные существа. Ну, раз мы на одном поле играем, то уж извините. Играем мы на одном поле, там что-то мы делим, у нас разная социальная функция. И положение женщин сейчас осложнилось более таким жестким противоречием, связанным с перенаселением. То есть у нас на планете перенаселение при экологической способности планеты пережить 1,5 миллиона человек. Сейчас у нас больше 7 миллиардов живет. То есть мы превращаем эту планету в помойку. И у нас работают механизмы защиты от перенаселения, которые, как есть у всех остальных биологических существ, это связано с разрушением семьи и с разрушением воспроизведения потомства. То есть жизнь женщины, она впрямую связана, ее генетическая программа связана с рождением ребенка и с наличием вот ребенка, даже больше, чем там какого-то мужа. И вот этот социум, он сейчас неблагоприятен для рождения детей и для реализации традиционного вот такого инстинктивной программы женщин, поэтому они могут там, поэтому я связываю, что у них вот больше проблем, потому что для мужика, естественно, все время война, что-то потерял, что-то приобрел, там где-то дети, к детям привязаны мужики меньше. Вот с этим же и связано еще и стирание вот этих различий между мужчинами и женщинами и рост сексуальных меньшинств, потому что все это в конце концов позволяет снизить рождаемость. Но, к сожалению, рождаемость снижается только вот в развитых странах, а в Индии, там, в исламистских странах она там продолжается, поэтому эти люди, возможно, нас заместят. Вот, но это уже другая тема. Надеюсь, мы этого не увидим, да. Нет, мы этого, скорее всего, не увидим, а может и увидим, что-нибудь придумают, а мы проживем еще по 100 лет. Потому что один, кстати, из вопросов сейчас забавных, это то, что, ну, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет отношение к продолжительности жизни сильно изменится. То есть можно будет за деньги продлить жизнь лет на 50. То есть, ну, вот, сейчас мы, за деньги уже прилично продляют. Да, мы, к сожалению, наверное, не успеем, и денег у нас таких не будет. Вот, но возможность такая появится, поэтому можно будет ее реализовывать. Я предлагаю вот сейчас, опять же, сделать небольшую паузу. У меня есть одна песня, очень хорошая. Она предварит вот следующий поворот нашего разговора. Я хочу как раз поговорить об успехе вот в таких нематериальных факторах, что ли. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. Настоящий Дюндик. В студии Кирилл Дюндик и Олег Тихомиров. Ну, судя по песне, я надеюсь, вы уже поняли, что мне бы хотелось поговорить сейчас о таких вещах, как некий вот такой нематериальный успех. Ну, помимо денег, существует же есть успех в творчестве. Еще какие-то виды успеха. Но это лучший самый успех нематериальный. Я скажу просто сейчас одну фразу. Я ее вчера увидел в кино и запомнил ее. Там фильм про Боливара, «Освободитель» называется. И один товарищ вот Боливара, который очень патриотичен. А Боливар не хочет участвовать в патриотическом движении. Он к нему подходит и говорит: «Знаешь, я тебя очень жалею, потому что ты так беден, что у тебя нет ничего, кроме денег». Ну, как-то вот хорошо сказано. Ну, на самом деле вся человеческая жизнь — это же фикция, это эмоции, воспоминания, да. Поэтому все, что уже случилось вот в данный момент, это перешло за пределы реальности, это прошлое, это воспоминания, и все вот это ощущение счастья, успеха, это все в прошлом, да. То есть поэтому ощущения, деньги важны как бы не в количестве, да, а в том, какое ощущение они приносят. И мы видим, что «Богатые тоже плачут», еще знаем с этого сериала «Санта-Барбара», вот. Поэтому нематериальная часть, она гораздо важнее. Здесь можно практически направить тех, кто этим вопросом интересуется, как бы в два места, да, то есть одно к людям, а второе от людей. То есть первое – это те, кто хочет жить среди людей, бороться за иерархию, достигать признания, быть на публике, да, то есть им нужно ехать в города, вливаться в этот социум, влазить и вот бороться вот за эти, за деньги, за яхты, за что-то еще. Это нужно в себе разобраться. То есть есть две крайних точки, между которыми себя нужно найти, да. И крайняя точка другая – это отшельник, да. То есть можно, у нас же земель куча, можно поехать, взять там 10 соток, жить натуральным хозяйством, доить козу, там есть интернет, вот. И я встречал, и специально, когда проезжаю какие-нибудь маленькие деревеньки, хожу и смотрю на людей, потому что я именно среди них вижу людей счастливых, да, на удивление. То есть идешь, смотришь, вот все жутко, там еще что-то. У них настолько ясное лицо, да, это вызывает неподдельную зависть. Я специально ездил изучать этот вопрос в секту Виссариона, прожил там неделю, чтобы ответить на вопрос, почему такие светлые лица у сектантов, да. То есть, ну, очень, это любопытно, кстати. Да, и очень хорошо к ним отношусь, потому что у них есть, я не читал их эту Библию там и правила их жизни, а общался с людьми и пытался просто понять, почему они туда съезжаются и почему у них такие светлые лица. Одно из правил, которое для меня чрезвычайно было как бы открытием, и я его взял себе на вооружение, это что агрессия и злость – это страшный грех, один из самых страшных у них, да? То есть, и поэтому как только и нужно работать с тем, чтобы не позволять себе воспринимать что-то агрессивно там, в общем. И второе у них – это то, что мне понравилось, что ты не можешь жить в конфликте. Если у тебя есть с соседом конфликт, то ты каждый день ходишь, отчитываешься всем остальным, рассказываешь, что ты делаешь, чтобы его решить. Это вот к ним я назвал это, что живут они, допустим, бедно, но качество жизни у них выше, даже чем в городе. что все приезжают и удивляются, что у них там туалеты кривые, там воды горячей нет. Вот. А на самом деле качество жизни – это же впечатление. И поэтому человек, почему я в самом начале передачи говорил, что это внутренняя очень важна установка, что человек может быть на 100 рублей больше счастлив, чем на миллион. Ну, то есть, и это индивидуальное мерило. И нужно понимать, что социальная система, в которой ты находишься, она в своих интересах трактует и успех, и успешность, и деньги, и принципы. Она не для тебя это делает. То есть, это реклама, она требует потратить деньги заработанные, ну, да. Да, там еще что-то. И нужно понимать, что это чужие интересы. Да? То есть, если ты четко понимаешь, где ты находишься, да, то есть, где ты и кто ты, да, тогда ты вот к своему этому успеху идешь. Да? Если тебе этот успех удалось согласовать с женой, значит, ты счастлив в семье, да? То есть, если тебя еще и дети понимают, да вообще ничего больше практически не надо. Вот если говорить о каком-то индивидуальном стремлении к успеху, здесь любопытно посмотреть на то, что происходит в спорте, например, или в музыке. То есть, обрати внимание, что когда человек сосредоточен на достижении успеха, допустим, вот в музыке, в той же, вот он сидит с утра до вечера, играет, играет, играет на гитаре, ну, шанс того, что из него получится Карлос Сантана, достаточно высок. То есть там бешеная какая-то энергия, и в спорте это особенно видно, там какая-то бешеная совершенно энергия освобождается, и я подозреваю, честно говоря, что вот эти люди, они стремятся к успеху для себя. Не для того, чтобы выйти потом на сцену и перед кем-то выкаблучиваться, а именно для того, чтобы что-то преодолеть и почувствовать вот какой-то преодоленный барьер внутри себя. Ну, вот я с этими знаменитостями мало общался, поэтому не скажу за них. Я думаю, что, безусловно, я говорил, что это внутренняя планка. Если они задали себе такую планку, ее достигают, наверное, это дает им чувство успешности собственной и какое-то ощущение счастья. Но зачастую бывает и иначе, что человек с утра до вечера играет. А слуха у него нет. Да, то есть, и никто ему не скажет. Ну, вот для этого существуют печально. Люди, да, которые должны вот, говорить правду, как мы с тобой. Да, поэтому, ну, не, даже и не, если скажут, не услышат. Вот, поэтому я здесь хотел вернуться немножко к одному практическому правилу, которое позволит, если вы его выполните, безусловно позволит вам быть более успешным, это составьте список всех, кого вы знаете, вот, и, соответственно, разделите его на две части, весь список своих знакомых, на тех, кто тянет вас вверх и кто тянет вниз. Да? Вот, и возьмите и вторую часть списка, которая вниз, выбросьте. Вот, и при этом... А там кто... А, ну, если ну, есть возможность, что кто-то останется, вот в чем вопрос, ну, ты знаешь. У каждого из нас есть среди знакомых люди, которые... Если очень мало тех, кто тянет вверх, то, значит, нужно это наполнять. Вот, если вы просто каждый день будете контролировать себя на то, чтобы контактировать с теми людьми, которые как бы вызывают у вас необходимость работать и что-то делать, и вас развивают, вы уже начнете двигаться к своему будущему успеху. Вы лучше поймете случай, вы увидите лучшую реализацию через это. Потому что мы очень часто не отдаем себе отчета в том, что жизнь человеческая – это колоссально дорогое, что самое дорогое в жизни – это время, и тратим его на тех, кто нас обирает. То есть это звучит немножко цинично, но и очень часто добрые люди страдают от того, что ими пользуются, в том числе и мошенники. Да, поэтому, когда вы станете сильным и достигнете успеха, достаньте ту вторую половину, которую вы выбросили, да, и помогите этим людям. Допустим, это будет нормально. Это вот как ситуацию описывали, когда там в Китае поднялся один житель деревни и построил новую деревню целиком, приехал с жителем. Да, поэтому, если вы не сторонник цинизма, хотите быть высокодуховным, там, высоконравственным, никто вам не мешает. Просто сегодня приоритет сделайте один, а завтра реализуйте свои там, уже другие наклонности. Если я правильно понимаю, то вот это сейчас был совет, как стать это совет, это успешным, или, по крайней мере, в сторону успеха двигаться. Если вы хотите быть неуспешны, да, то пообщайтесь с теми, так называемыми, бедоносцами. То есть, есть такое понятие, люди, от которых бедой за километр пахнет. Вот, пытайтесь им помочь. Да, пытайтесь помочь тем, кто не хочет двигаться. Да, то есть, тратьте свою жизнь впустую. Да, то есть, правило какое-то. Ты пришел к человеку, спросил его, ты хочешь идти? Вот. Он говорит, нет, не хочу, иди дальше. Да, а многие начинают объяснять, нет, надо идти, вот там будет рассвет, там хорошо. В результате ни один до рассвета не дожил. Но опять же, это может быть и случай, ты же понимаешь. Ну, это каждый, но есть закономерности. То есть, если вы будете осуществлять некоторые закономерности, то успех вам будет сопутствовать. То есть, есть закономерности частные, все из нас хотят же частных, каких-то конкретных простых советов, то есть сегодня сделал, завтра рубль. 15 минут в день. Да. Бесплатно. Бесплатно. Да, вот поэтому я вот эти 15 минут рассказал, что делать, то есть список корректировать. Бесплатно, обратите внимание. Да, бесплатно. Можно это... На самом деле, я тоже считаю, что успех, я вот немножко от себя скажу, как я это исповедую вещь, то это вещь такая, сегодня он может быть, завтра его может не быть, это случайно, но надо быть все время наготове. То есть я вот себя считаю неким охотником в кустах. Если я не сижу в кустах, тогда точно мимо меня дичь не пробежит. А если я сижу в кустах и не расслабляюсь, но она все равно однажды пробежит. То есть, или как там еще говорят, труп твоего врага проплывет по этой реке. У меня другое. Я сижу в кустах спокойно и считаю, что сама дичь мне на голову наступит. То есть я еще более ленивый, чем ты. Да, видимо, она раньше наступит, чем пробежит. Это вопрос, это очень интересный вопрос. Это вопрос личной стратегии. Это очень сложный вопрос и вопрос для отдельной темы, может быть, даже разговора, если зрители нас попросят об этом поговорить. Слушатели в данном случае, да. Да, зрители, слушатели, значит, не знаю, кто во что смотрит. Значит, поэтому это вопрос личной стратегии, это важно, и это интересная тема такая в плане того, вот кто себя кем ощущает, то есть каким способом движется по жизни, то есть здесь есть о чем поговорить. Вот. Ну, это как пел Александр Барыкин, будет уже, видимо, только завтра, да. Это будет только завтра, наверное, потому что сегодня наше время, так понимаю, подходит к концу. Так что мы, наверное, будем прощаться, да, Кирилл? Да. Спасибо всем за внимание, это была программа Кирилла Дюндика, который называется «Настоящий Спасибо, Дюндик». Спасибо, если вы выдержали до самого конца. Будем заслушать. Будем надеяться. Если вы это слышите, значит, вы молодцы. Да, да. Спасибо вам. До следующих встреч. «Настоящий Дюндик».